Глава 18, в которой меня пытаются изжарить как рыбу, но я не рискую в отместку дергать фортуну за хвост. Скоропостижная смерть союзника, разумеется, не поставила крест на дальнейшей реализации отчаянного плана экспресс-рыбалки, а лишь оттянула на 2 часа воплощение его завершающей части. Почему на 2 часа? Да все просто. 2 часа и 2 минуты – это продолжительность отката между активациями 4-й ступени душелова, 3 часа минус величина текущего уровня игрока. Хотя, конечно, отсиживаться 2 часа на верхушке скалы под прицелом троицы огненных ликов – это, доложу я вам, то еще испытание. Особенно после того, как через полчаса, убедившись в тщетности устных угроз и уговоров, чертовы тени, дабы подстегнуть меня к активным действиям, начали натурально плеваться огнем. «Врешь, не уйдешь!» — азартно шипела старуха в короткие мгновения передышки между плевками. «Не хочешь рыбку нести? Самого и жарим!» — неистово вопил из своего угла куцый. «Не кабенься, рихтовщик, все равно наша возьмет!» — не отставала от товарищей Кощей. К счастью, фаерболы из плевковатской троицы получались величиной с горошину и серьезного ущерба нанести, разумеется, не могли, но эти огненные подарочки все равно знатно прижигали кожу, да и одежду дырявили только в путь. Дабы не остаться голым с изрытым оспинами ожогов телом, мне приходилось ужом вертеться на гранитном гребне утеса, уворачиваясь от перекрестного обстрела. Выплеснув ярость, тени периодически брали паузу и, прекратив неистовый обстрел плевками, наперебой начинали убеждать меня не валять дальше дурака и по добру, по здорову отправляться снова за рыбкой. Мол, чё ж ты тугой такой, рихтовщик? Мы же тебе, упрямцы, радеем. Нужно доводить до конца взятые на себя обязательства. Приволоки, дружочек, еще нам партию рыбки, и будет тебе за это счастье. Но, озлившись на троицу за полученные ожоги, я игнорил их просьбы без объяснения своего вынужденного здесь нахождения, отчего уговорщики вскоре по новой начинали свирепеть, и отложенный обстрел возобновлялся с прежним азартом. Я с честью выдержал еще 1,5 часа то затухающие, то вновь разгорающиеся бомбардировки, не проронив в ответ ни звука, а за продемонстрированные чудеса изворотливости под конец, в прямом смысле обжигающего марафона, я получил от системы 112 очков к навыку «Легкая атлетика», которые, в свою очередь, подбросили и без того изрядно прокачанную ловкость еще на 1 пункт вверх. Пустячок, но приятно, и, что стало для меня полнейшей неожиданностью, был премирован разблокировкой нового навыка «Саламандра» с 20 бонусных очков. Увы, несмотря на все мои отчаянные старания увернуться от мини-фаерболов, незначительная их часть все же достигла цели, и остатки дымящейся на мне одежды теперь являли собой крупное чистое решето. Но поскольку дырявая спецовка пока что не осыпалась ворохом тряпья и еще каким-то чудом продолжала удерживаться на теле, даже вполне сносно прикрывая интимные места, я не стал тратить время на переодевание, а едва дождавшись окончания отката, вскочил на ноги и, как было в рванье, сиганул солдатиком с края утеса. «Я же говорил, что наша возьмет!» Полетевший вдогонку крик Кощея оборвался на полуслове, затерявшись в вышине. А в следующее мгновение я с шумом вошел в морскую воду. За время вынужденного ожидания относительно неглубокий прибрежный участок возле утеса очистился от останков сожженного изнутри кислотой глубинного монстра. Также здесь не осталось и следа от самой кислоты, бесследно растворившейся в котле огромной бухты. Но новая стая иглозубов еще не успела появиться на освободившемся участке у одинокой скалы, и в поисках зараженных дельфинов мне пришлось на винте шпоры пилить 200 метров вдоль гранитной стены бухты. Столкнувшись, наконец, со стаей иглозубов, по отработанной уже практически до автоматизма схеме, я вспорол брюхо самой неуклюжей твари. А когда грёбаные каннибалы всей кодлой рванули пожирать вяло дергающуюся в клубах крови смертельно раненую товарку, я легко вычленил среди них здорового вожака, перехватил его кровожадный взгляд и, активировав четвертую ступень душелова, через секунду обзавелся очередным союзником. Скоренько перебив с могучим дельфином-мутантом 37 уровня остальных иглозубов стаи, я представился союзнику и, как водится, тут же уболтал его на совместную рыбалку. Учтя предыдущую ошибку, в этот раз решил не ограничивать союзника охотой в окрестностях утеса, тем более что тамошние прибрежные рыбные закрома уже практически подчистую были выметены еще его предшественником, а рыбалка на глубинных уровнях, как оказалось, сопряжена с охренительным риском самому стать добычей. Выбрав наименьший из возможных рисков, я повел союзника вдоль скалистого берега бухты. Со стороны наше перемещение выглядело следующим образом. Я совершал стремительные заплывы на короткие дистанции вдоль берега и надолго зависал на месте для разделки и упаковки улова. Дельфин-мутант же рыбачил в прибрежных водах, тут же доставляя пойманную рыбу мне в руки. Разделывать рыбу прямо в воде поначалу было пипец как неудобно. Союзник по моей просьбе сразу отгрызал добыче голову, и слава Стиксу, тратить силы на умерщвление рыбы мне уже не приходилось. Но даже мертвую рыбину удержать в воде было ох как непросто. Скользкая, как кусок мыла, она при малейшем неуклюжем движении норовила выскользнуть. Приходилось то и дело страховать одну руку другой, что изрядно замедляло потрошение и разделку. А учитывая, что делать все это приходилось под водой, плавно опускаясь на дно, поскольку для освобождения второй руки пришлось временно вернуть в ячейку, удерживающую меня на плаву шпору, я буквально утопал в облаке извлекаемых из рыбы кровавых потрохов, отчего к моменту начала разделки ничего вокруг уже не мог разглядеть даже с помощью рыбьего глаза. Резать выпотрошенную рыбину на килограммовые куски приходилось уже практически на ощупь, вслепую. Из-за вышеозначенных трудностей поначалу производительность у меня была крайне низкой. Я по целой минуте мучил каждую рыбью тушку, прежде чем удавалось с грехом пополам заполнить рыбьим мясом 2-3 ячейки. Из-за моей неуклюжести союзник тоже вынужден был поумерить свою прыть. Добыв очередную рыбку, дельфин секунд 40 потом еще накручивал вокруг меня круги, коротая время вынужденного ожидания, и лишь дождавшись, когда я приступал к финальной части разделки, снова отправлялся на промысел. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что кружение дельфина-мутанта вокруг меня в секунды вынужденного простоя несло в себе и полезные для дела моменты. Во-первых, оно худо-бедно разгоняло кровавую муть от рыбьих потрохов, во-вторых, оберегало ослепленного меня от внезапной атаки подкравшегося иглозуба. Разделав рыбину и спрятав килограммовые куски рыбьего филе в ячейке, я менял резак на шпору и всплывал на поверхность за глотком воздуха, а дальше цикл разделки повторялся. Постепенно я приноровился к особенностям подводного потрошения, и под занавес нашей совместной рыбалки моя производительность заметно ускорилась. После каждых 5 разделанных рыбешек я проплывал вдоль берега с 50 метров, меняя место охотничьих угодий союзника, отчего проблем с поиском новых рыб у моего дельфина за время нашей кочующей рыбалки не возникло ни разу. В итоге на заполнение 66 свободных ячеек у нас ушло без минуты полчаса. Несложный подсчет показал, что теперь я обеспечен почти 200 порционных кусков. 66 умноженное на 3 равно 198. Для исполнения же условий договора мне достаточно было зажарить на факелах теней всего 193 куска, которые я уже сейчас с лихвой покрывал упакованными в ячейки запасами. Следовательно, у меня не должно было возникнуть нужды в организации дополнительного рыболовного заплыва. Поэтому оставшиеся до окончания душелова вторые полчаса действия дара я решил потратить на развлечения славно потрудившегося союзника. Привычно ухватившись за спиной плавник дельфина-мутанта, я стрелой понесся сквозь рябь невысоких волн. Отдалившись от берега, мы в поисках схватки стали рыскать в кишащей иглозубами срединных водах бухты и за 20 минут успели истребить целых 3 неосторожно оказавшихся на нашем пути стаи водоплавающих тварей. Оставшиеся 10 минут ушли на возвращение к подножию утеса и прощание с союзником. Дальше я активировал легче пуха и вуаля! «Где тебя, черти, носили, прохиндей? Мучитель, ты рыбу принес? Тащи шрать шопа!» Вот такая переполненная щенячьей радостью многоголосица приветствовала мое возвращение на вершине утеса. «Вообще-то за ваше недостойное поведение следовало бы еще часика 2 поморить всех 3 голодом», — попенял я, усаживаясь на гранитный гребень. «А может и 3, благо до заката еще не меньше 4 осталось». «Бесишь!» — шикнула в ответ Баба-Яга. «Гони рыбу, прохиндей, и поскорее покончим с этим!» — вторил подруге Куций. «Ага, ща! Бегу, спотыкаюсь!» — фыркнул я. «Вот что вы мне сделаете? Снова плеваться начнете? Да пофиг! В этом рванье мне уже не страшно!» «Не угадал, не начнем!» — в тон мне неожиданно хмыкнул Кощей. «Скажи еще, что будете спокойно ждать 3 часа!» — ухмыльнулся я. «Будем?» — без заминки откликнулся Кощей. «Ишь ты, но ща посмотрим, какие вы терпеливые!» «Глупец!» — прошипела старуха, и все 3 огненных хари вокруг меня дружно расхохотались. «Рихтовщик, мы провели на этой скале 1000-летия, сплошь состоящие из однообразной череды скучных унылых дней», — отсмеявшись, пояснил Кощей. «И уж чего-чего, а терпения-то нам точно не занимать!» «Сфигали тогда час назад вдруг так озверели?» «Час назад у тебя не было рыбы!» — опередив Кощея, ответил Куций. «Имело смысл поторопить!» «И самим развлечься заодно!» — добавила вредная старуха. «Теперь же в твоих интересах поскорее закрыть договор и получить от Куцева обещанную награду», — продолжил самый рассудительный из троицы. «Это место — кладезь сюрпризов. Мало ли что может приключиться с тобой в следующую минуту. Не испытывай удачу, рихтовщик. Поверь упустившим свой шанс теням игроков. Она этого ой как не любит». Не то чтобы слова хитреца меня напугали, но лишний раз дергать фортуну за хвост я все же поостерегся, и, вытащив из ячейки первый кусок рыбы под одобрительное пыхтение огненных ликов, стал делить его на 3 порционных части.